Глава третья. Хелис сидел в машине шерифа Росса и разговаривал по рации с Карлом Дженнером. Он сообщил ему, что заместитель шерифа Мейсона только что скончался. Целое мгновение Дженнифер не мог овладеть собой и понять, о чем ему докладывал дальше Хелис, потом почти закричал. «Значит ли это, что это дерьмо убил и молодого Мейсона?» «Да, сэр. Он мертв. Он получил тяжелое ранение головы от мощного удара. Я нашел орудие убийства – топор. Другие убиты таким же способом. Он прорубил им черепа, как яичную скорлупу. Мейсон оставался жив так долго потому, что у него на голове был Стетсон. Этот парень силен, как бык». «Великий Боже!» – взорвался Дженнер. «Шесть убийств за одну ночь! Пока этот зверь остается на свободе, никто не может чувствовать себя в безопасности. Ни к чему не прикасайтесь, Хелис. Комиссия по расследованию убийств уже пытается прорваться к вам. Дорога на Яксонвилл перекрыта. Как только Левис и Джонсон прибудут к вам, отправьте их на автостраду. Он может попытаться прорваться в Майами. Скажите им, чтобы они перекрыли это направление. Полиция штата постарается перекрыть остальные дороги. Однако в такую погоду это не так просто сделать». «Понятно, сэр», — ответил Хелис. «Я остаюсь на связи», — и он выключил рацию. Минутой позже Хелис увидел фары приближающейся машины. Машина остановилась возле него, из нее высунулся Левис, водитель. Стараясь перекричать барабанную дробь дождя, Хелис передал ему полученный приказ. «Вы должны срочно вернуться на автостраду и перекрыть направление на Майами. Если вы поспешите, может быть, еще успеете опередить его. На нем Стетсон и желтый дождевик, который он снял с Мейсона. И будьте осторожны, у него револьвер Мейсона». «Мы сюда с трудом пробились», — простонал Левис. «Дорога сплошное месиво, однако я постараюсь сделать все возможное». «Одного старания недостаточно», — фыркнул Хелис. «Мы просто обязаны изловить этого мерзавца». Хелис наблюдал, как Левис развернул машину, чуть не утонув в жидкой грязи. После этого он двинулся сквозь дождь под защиту дома. Шериф Росс, постаревший лет на 10, столкнулся в прихожей с Хелисом. «Здесь мне больше нечего делать», — сказал он. «Думаю, мне нужно вернуться в бюро». Хелис сочувствовал ему. Шериф выглядел совершенно разбитым и сломленным. «Мне нужна ваша рация», — сказал он. «Пожалуйста, подождите еще немного, когда прибудет санитарная машина. Тогда вы сможете вернуться на ней. Согласны?» «Об этом я не подумал». Тяжело ступая, Росс подошел к стулу, стоящему в прихожей, и сел. «Парень был для меня как сын. Я просто не могу поверить, что он мертв». Хелис мгновение смотрел на него изучающе. Потом вошел в гостиную. Дэвис, прислонившись к стене, курил сигарету, стараясь не смотреть на трупы. «Нам нельзя ни к чему прикасаться, Джерри», — сказал Хелис. «Люди из комиссии по расследованию убийств уже на пути сюда. Может быть, есть отпечатки?» «Мерзавец не такой глупый», — отозвался Дэвис. «Будет нелегко схватить его, и мне действительно не хотелось бы присутствовать при этом, по крайней мере теперь, когда у него есть револьвер Мейсона. Нельзя ли нам выйти?» Оба полицейских вышли в прихожую к шерифу. «Вы должны схватить его!» — тихо сказал Росс. «Семья Лоса и Том были моими настоящими друзьями. Почему вы ничего не предпринимаете? Что делает Дженнер все это время?» Шериф поднял по тревоге весь штат. Включилась полиция штата. Завтра утром присоединится Национальная гвардия. Все автоводители предупреждены по радио. Однако в такую ночь, как сегодня, немного людей будет на автостраде. Большего в настоящий момент сделать невозможно, — объяснил Хелис. Окей, однако это совершенно ясно. Росс посмотрел на Хелиса. Его бледное лицо выражало болезненную, дикую решимость. «Если вы не найдете этого типа, это сделаю я, даже если это будет последним, что я сумею сделать». «Безусловно, шериф», — успокоил его Хелис, который отлично понимал, что происходит со старым человеком. И тем не менее, то, что сказал Росс, было безрассудством. Убийца тем временем успел удалиться на несколько миль по дороге в Майами, давно уже за пределами досягаемости и территории Росса. «Не беспокойтесь, рано или поздно, но мы его изловим». «Я должен сообщить обо всем матери Тома», — пробормотал Росс и спрятал лицо в руки. А дождь беспрестанно продолжал хлестать.